Герои пляжа прячутся от общества на краю света не потому, что они считают себя исключенными экономической политикой из нормальной жизни, а потому что ставят себя выше оной. Они слишком хороши для ежедневного труда в офисе или ипотечного кредитования. Права на адаптацию романа почти сразу были приобретены продюсером трех предыдущих фильмов Бойла, Эндрю Макдональдом. Вместе с написавшим сценарий на игле Джоном Ходжем они отправились на остров Самуи выбирать натуру. Однако очень быстро стало понятно, что съемки потребуют серьезного финансирования. И подключившаяся к проекту 20th Century Fox настояла на значимых изменениях. Так главный герой из британца превратился в американца, а его роль, уже отданная по задумке Бойла верному соратнику Юэну Макгрегору, отошла Ди Каприо, самому популярному на тот момент артисту. Впрочем, Леонардо не спешил дать свое согласие, ибо его раздирали сомнения, вызванные небывалым потоком предложений. В это же время его агент подписывал предварительные договоренности с Энтони Мингеллой, собиравшимся перенести на экран талантливого мистера Рипли, и с Мэри Харрон, приступавшей к работе над американским психопатом. Сегодня кажется, что Ди Каприо совершил ошибку, выбрав роль Ричарда, а не Патрика Бейтмана или Тома Рипли. Книга Гарленда, безусловно, не уступает произведениям Патриции Хайсмит или Бретта Истона Эллиса, поскольку представляет из себя поколенческий манифест, отразивший тревожный дух эпохи. Но киноиндустрия часто нечувствительна к художественным тонкостям знаковых для истории человечества текстов. Бойл под давлением продюсеров был вынужден изменить изначальную канву повествования и сделать коммерческий фильм о заигравшейся молодежи с гипертрофированной романтической линией, развивавшейся в открыточных пейзажах.